Глава 29. Ну, наконец-то! Мы только входим в дом, как сразу попадаем под пристальный взгляд Василисы Леонидовны. Что так долго? Мамуль, все в порядке. Улыбается Гордей и, поцеловав ее в лоб, идет в ванную. Маша! Василиса Леонидовна переводит взгляд с Гордея на меня и обратно. Я понимаю, что она ждет подробностей, но разговаривать совершенно нет желания. Подхожу к ней и просто обнимаю, получая в ответ не менее крепкие объятия. «Все хорошо», — отвечаю тихо и чувствую, как Василиса Леонидовна гладит меня по спине. «Теперь все точно хорошо». «Ну, хватит уже». Голос Гордея, а следом его объятия, окутывает нас. «Я голодный, как волк, а вы здесь обнимаетесь». «Уйди», — отмахивается от него Василиса Леонидовна. «Иди, Даша тебя покормит, а девочкам нужно постоять минуточку». «Только рядом со мной, девочки», — не отступает Гордей и ведет нас в столовую. Мы входим, а Гоша с Дашей стоят рядом и довольно смотрят на нас. Подхожу к ним и, крепко обняв, целую каждого в щеку. В доме становится просто невероятное тепло. Густой, тягучий запах счастья пьянит так, что даже страшно. Немного непонятно, почему я так радуюсь, но мне однозначно нравится это состояние. «Мама, тебе нужно переодеться», — уверенно заявляет Даша, а я замечаю, что дочь немного нервная. «Зачем?» — не понимаю я, но дочь уже тащит меня в комнату. «Мама, я все приготовила, тебе нужно только надеть», — говорит Даша и показывает платье, которое лежит на кровати. «Вот», — гордо заявляет дочь, заставляя меня замереть. «Красное», — выдыхаю я, — «и это не мое», — добавляю, но платье и правда просто волшебное. «Вроде простое, но элегантное, и я уверена, что это мой размер». Аккуратный вырез и разрез до бедра. «Даша, говори, зачем это?» Бросаю взгляд на дочь, но она уже убегает, оставляя меня наедине с самыми разными мыслями. Я прекрасно понимаю, что все это не просто так. И приезд Василисы Леонидовны, и ужин, который дети сами накрывали, и Гордей, что так рьяно защищает меня в последнее время от всего, но почему же мне так страшно? «Ты не готова!» — в комнату входит Василиса Леонидовна, пугая меня. «Простите, слишком напряженный день выдался», — улыбаюсь ей нервно. «Мне неудобно. Я подсознательно жду, что она сейчас начнет попрекать или рассказывать, что я вообще не имею права на ее сына, но я быстро обрываю все эти тяжелые мысли. За полгода я уже хотя бы раз да услышала бы эти слова». Если бы такая женщина, как Соколовская, думала что-то подобное. «Очень страшно начинать новое, не успев отойти от старого». Василиса Леонидовна подходит ко мне и, взяв за руки, подводит к кровати. «Очень красивое платье», — улыбается она, нежно смотря на наряд. Гордей сказал, что именно это он хочет видеть на своей любимой женщине. «Видела бы ты, как на него смотрели эти консультантки, чтобы им пусто было. Охотница, блин!» Василиса Леонидовна шипит, а меня дрожь прибирает. «Гордей сам его выбирал. Не спрашиваю, просто констатирую факт. Ты знаешь, Машенька, очень сложно переключиться и в один момент перестать быть сильной женщиной». Взгляд Василисы Леонидовны будто обнимает. Но только по-настоящему сильные могут себя усмирить и позволить находящемуся рядом мужчине показать, насколько он им дорог. «Я начинаю нервничать», — говорю я тихо. «И это правильно». Василиса Леонидовна делает ко мне шаг ближе и берет за плечи. «Ты просто сокровище, Машенька. Сокровище, которое мой сын так долго искал. А я... Я просто не могу налюбоваться на внуков, которых ты уже подарила мне. Я не перестану повторять, что благодарна судьбе за тебя». «Ну все, я нервничаю, Василиса Леонидовна», — отвечаю хрипло. «Я не готова», — добавляю я совсем тихо. «Тут уж не моя забота», — улыбается эта женщина. «Но хочу тебе сказать, что даже если ты будешь сопротивляться, я всегда подскажу сыну, как не дать тебе сбежать от него». И вроде слова звучат как угроза, но выражение лица Василисы Леонидовны столько тепла и доброты, что это просто невозможно подделать. «А теперь переодевайся и выходи. Тебя уже заждалась семья». Василиса Леонидовна обнимает меня, притягивая в крепкие объятия. «И я очень буду рада, если ты сможешь называть меня мамой», добавляет она совсем тихо, а я не могу сдержать больше рвущихся наружу эмоций. Слезы сами стекают по щекам, и нет даже желания сдерживаться. Иногда нужно пройти многое в жизни, чтобы услышать вот такие простые, казалось бы, слова, но которые так глубоко проникают в сердце. Через 15 минут я выхожу в столовую и смотрю на напряженных и самых дорогих мне людей. Дети счастливо улыбаются. Василиса Леонидовна сидит рядом с ними и держит за руки, а вот Гордей стоит у края стола и смотрит на меня. Я думала, что знаю любой его взгляд, и каждый могу угадать и предугадать, но сейчас что-то не так. «Маша», — начинает Соколовский, но, откашлившись, замирает снова, осматривая меня с головы до ног. «Машенька, ты просто невероятная, самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел и знал». Он делает ко мне шаг, а я поднимаю голову, чтобы смотреть ему в глаза. «Смотреть на тебя все эти годы и понимать, что ты не моя, было каторгой. Но если бы мне предоставили выбор, я бы снова прошел это только ради того, чтобы испытать всю полноту ощущений, которую испытываю сейчас». «Гордей, ты слишком странно говоришь». Голос сел, не слушается, но я пытаюсь шутить. «Мама, не перебивай!» Неожиданно шикает Гоша на меня, посылает воздушный поцелуй и добавляет. «Продолжай, дядь Гордей». «Спасибо, Гош». Гордей подмигивает моему сыну и, взяв меня за руки, чуть склоняется. «В общем, я здесь решил, что больше вас никому не отдам. Не готов я на такие жертвы. Слишком жадный. И... предложение я тебе делаю, Машенька. Но отказаться варианта нет». «Боже, сынок, ты идиот!» Слышу тихий вздох Василисы Леонидовны и смех Даши. «Мама, соглашайся», — подсказывает дочь. «Это и правда судьба». «Судьба», — произношу только губами, но взгляд не отвожу. «Гордей Захарович, а на что я соглашаюсь хотя бы?» Спрашиваю я, нервно улыбаюсь. «Стать моей женой, любимой женщиной, подругой, помощницей, стать моим всем», перечисляет Гордей. Я смотрю на него и начинаю вспоминать слова моей подруги Яси, когда она нам загадывала все желания, желая того, чего мы никогда не испытывали. «Я согласна», — отвечаю спокойно, и вот именно сейчас осознаю, что я действительно честна с собой. И как бы моя гиперответственность не вопила внутри, что все не то, что кажется, но я согласна. За эти полгода, что мы вместе с Гордеем, я испытала счастье намного больше, чем за всю жизнь с Вороновым. И это не сравнение, это факт. «Моя девочка!» Гордей сгребает меня в объятия, а аплодисменты нашей маленькой семьи только наполняют сердце уверенностью. «Но у меня будет предложение, еще одно». Гордей отстраняется от меня, но не выпускает полностью из объятий. «Если ты не согласна, то ничего не будет. Но я предлагаю переехать на несколько лет на юг». Как снег на голову, произносит Гордей. «Куда?» — спрашиваем мы с Василисой Леонидовной в один голос. «Только после окончания учебного года», — сразу добавляет Гордей. «И мы согласны», — отвечают дети в один голос, а я... Я смотрю на них всех, на счастливые улыбки, на сияющие глаза, и только и могу, что кивнуть в ответ.